На горе сидел ворон, и клювал своя нога. Подлетел другой ворон, и насрал на голова. Гогия, Гогия, кинуться вали, Гогия. На стене висит гвоздь, а на гвозде висит шнурок, а на шнурке висит мужик, потому что он привык. Я забыл, и не стоит вспоминать. Он висел там 10 дней, а потом упал дурак. Наградила меня любимая мадабошкой, мадабошкой. Чем кормить ее я буду, она такая крошка. Опа, зеленая охрана, сосна, пизда и жопа. Вот это было опа. Зеленая охрана, девки выебли папа. Так ему и надо, надо. Девочка Маша на речку пошла, в среду нырнула, в субботу сбрыла. О-о-о, покупайте акваланг. Если хочешь быть красивой, пей побольше молока. Если хочешь быть счастливой, не влюбляйся в дурака. Покупайте, покупайте, покупайте деталак. Еду на лыжах, а ветер мне в харю, а я все хуярю, хуярю, хуярю.